Глава 7. Как испортить бал дракону? Готовясь к мероприятию, я раздумывала об этом куда больше, чем о том, чтобы выглядеть потрясающе. И, конечно, решение пришло. Что может быть хуже для лжеца, чем необходимость говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Вот этим он там и займется, хочет того или нет. А потому, отправившись в лавку за духами, я заглянула еще и к знакомому аптекарю. «Тут надо кое-кого вывести на чистую воду». Так звучал мой заказ. Разумеется, я не стала говорить, что выводить планирую кого-то из драконов, иначе аптекарь ни за что бы не согласился. Потому как вывести дракона на чистую воду, не выведя его из себя, практически невозможно. А выведенный из себя дракон вполне может стать тем, кто он есть на самом деле — жутким чудовищем. Впрочем, и без информации о драконе аптекарь никак не желал продавать мне нужное зелье. Вместо зелья мне была предложена долгая и нудная лекция о свободе выбора и личных границах. Замена, прямо скажем, неравнозначная. Однако я не собиралась так легко сдаваться. Пришлось разрыдаться и на ходу сочинить историю о поклоннике, молодом человеке, который обещает мне золотые горы и зовет на свидание под покровом ночи. А я не знаю, стоит ли ему доверять. Кстати, я почти не согрешила против истины, всего лишь оставила при себе некоторые детали. Аптекарь, отец троих дочерей, проникся моей бедой и всего лишь через 3 часа уговоров, споров и слез продал мне миниатюрный синий флакончик. Там было заветное зелье искренности. Стоит добавить 1 капельку в напиток, и тот, кто его выпьет, целых 1,5 часа будет вынужден отвечать честно. Не то чтобы я планировала допрашивать негодяя, как раз мне-то про него и так все ясно. Зато с каким удовольствием я представляла, как он начнет резать правду матку прямо на балу, причем невзирая на лица. О, это будет прекрасно! Стоило нам переступить порог огромного бального зала. Боже, какая там была красота! В жизни ничего подобного не видела. Я заявила своему спутнику. Ну и где ваше хваленое шампанское? Полагаю, эту вечеринку следует начинать с него? Он бросил на меня короткий удивленный взгляд. «Ну да, выглядело не слишком последовательно, но до сих пор об алкогольных напитках я высказывалась исключительно в негативном ключе. Так что сочла нужным пояснить. Я ведь никогда не была в местах, подобных этому, и теперь совсем растеряна. Возможно, игристый напиток придаст мне смелости». «Я сейчас принесу», — с готовностью вызвался дракон. Но в мои планы это не входило. «Нет-нет, не оставляйте меня одну». Я вцепилась в его локоть. «Тут столько людей?» Кстати, это было почти правдой. Я действительно чувствовала себя не в своей тарелке среди шумной и нарядной публики. Но главная причина была, конечно, в другом. Как только бокал окажется в руках высокого лорда, незаметно капнуть в него зелье станет невозможно. Так что к столику, где обслуга наполняла шампанским невероятной красоты бокалы, мы подошли вместе. Однако и теперь задача не была простой. Слишком уж много народу толпилось рядом с шампанским. Да и официанты внимательно следили за бокалами. Кажется, я не все продумала. И тут мне повезло. Моего дракона кто-то окликнул. Судя по тому, каким невероятным красавцем оказался этот кто-то, тоже дракон. Лорд Дарквилл отвернулся, чтобы поздороваться, совсем ненадолго. Но я успела. Не зря же прикупила у аптекаря точно такой же флакончик, только красный, чтобы не перепутать, и целый день тренировалась. Не так уж это было сложно, я скажу. Если ты привык возиться с розами и при этом не хочешь, чтобы нежные пальцы были исколоты шипами, выход тут один — развивать мелкую моторику рук. Так что я быстро ухватила бокал, отточенным движением капнула в него зелье и передала своему кавалеру. А чтобы он не вздумал галантно вернуть этот трофей мне, тут же схватила еще один бокал, уже для себя. Высокий лорд посмотрел на напиток с сомнением. «Вообще-то я не планировал. Как показала практика, вам это не нравится?» «Ох, а я вот как раз планировала». Пришлось выдать ослепительную улыбку и промурлыкать. «Не хотите же вы, чтобы ваша дама пила в одиночестве? Боюсь, моя репутация от этого пострадает». «А что, неплохой довод. Если, конечно, не иметь в виду, что зал полон народу и никому даже в голову не приходит на нас смотреть». Дракон пригубил шампанское, сделал буквально пару глотков и тут же поставил бокал на поднос проходящего мимо официанта. Я проводила бокал вместе со своим зельем тоскливым взглядом. Надеюсь, все-таки подействует, иначе зачем я терпела все страдания, особенно с корсетом, который немилосердно впивался в бока. «Как вам тут нравится?» — с улыбкой спросила я. «По-моему, великолепный бал». Для кого-то обычная светская болтовня, а для меня — проверка, получилось или нет. «Очень нравится», — недобро усмехнулся дракон. «Как эшафот, приговоренному к смертной казни». Я едва не захлопала в ладоши. Подействовала. Все-таки подействовала. Ну, держись, красавчик. Ты что-то там говорил про незабываемый вечер? Поверь, именно так все и будет. Но почему? Я изобразила крайнюю степень изумления. Все выглядит очень красиво. Да потому что на бал всем драконам велели явиться с невестами. А хочешь ты жениться или нет, никого не спросили. Хмуро проговорил он. Надо же. Сознался. Что ж, красавчик, то ли еще будет. Например, как же так? Я ведь вам вовсе никакая не невеста. Однако не успела. К нам снова подошел тот самый приятель-дракон. И не один. Теперь рядом с ним была спутница. Не слишком симпатичная дама в кричащем платье. Я едва не рассмеялась, увидев на ее шее то самое массивное, но совершенно безвкусное ожерелье, которое мне безуспешно пытался втюхать ювелир. Что ж, кажется, этого дядечку можно поздравить. Ему таки удалось избавиться от самого нелепого экспоната в коллекции. Более того, с этим ожерельем соседствовало другое, ничуть не менее безумное и олиповатое. И вообще, дамочка была увешана драгоценностями, как новогоднее лиственное дерево. Сходство добавляло ярко-зеленое платье с таким количеством воланов и рюшей, что голова кружилась. «Позвольте представить», — кисло проговорил тот, другой дракон. «Моя невеста — высокая леди Алетта Скармонт, наследница рода зеленых драконов». Голос несчастного звучал совершенно убито, а взгляд, которым он окинул меня, был таким тоскливым, что мне стало его жалко. «Да-да, теперь я невеста». Дамочка заулыбалась с таким энтузиазмом, что, казалось, еще чуть-чуть и напомаженный рот треснет, не справившись с натяжением. «Наши родители уже давно хотели организовать этот брак, но мой пупсик все никак не мог решиться». Она метнула в жениха злобный взгляд. «Хорошо, что император посодействовал». «Пупсик?» Бедного дракона аж перекосило. Да уж, неловкая ситуация. И пока я думала, что бы такое сказать, чтобы ее сгладить, лорд Дарквилл заговорил, обращаясь к своему приятелю. «Дружище, ты был прав. И точно не преувеличивал, скорее наоборот. Тут даже если все сокровища мира в приданное». Я ткнула его локтем в бок. Эта хищная дамочка мне совершенно не нравилась, а вот незнакомого дракона было жалко. Представляю, какой скандал ему учинят, если Сирион закончит свою речь. Я вообще-то планировала испортить жизнь только своему кавалеру, а не всем на этом балу. Сирион посмотрел на меня удивленно, дескать, чего дерешься? «Пойдемте, лорд». Я схватила его за руку. «Здесь так красиво, а вы мне не все показали». «Погодите, погодите. Я только закончу свою мысль». «Не надо ее заканчивать!» — воскликнула я в отчаянии. «Не надо, значит, не буду», — проявил чудеса покладистости мой спутник и тут же обратился к драконессе. «А вот скажите, когда оборачиваетесь, вы превращаетесь в дракона или все таки в павлина?» «Ой, мамочки!» В глазах драконессы мелькнуло пламя. «Кажется, прямо сейчас мы все увидим, в кого она превращается. И, честно говоря, сомневаюсь, что это будет какой-то там безобидный павлин». Я изо всех сил дернула за руку своего дракона и уволокла его подальше от опасности. Ох, если бы это было возможно. Не успели мы пройти и двух шагов, как столкнулись с еще одним его знакомым. «Рад вас видеть, министр», — заулыбался Сирион. «Как поживают вверенные вам финансы?» Тот сдержанно поздоровался и сообщил, что с финансами все в порядке. «Мне вот что интересно. Вы ведь выиграли свою должность в лотерею. Просто не могу представить, что такому идиоту, как вы, она могла достаться каким-то другим способом». Министр побагровел. «Вообще-то как раз в этом месте мне следовало начать веселиться и радоваться. Лорд Дарквилл действовал строго по моему плану. Портил жизнь себе, любимому. Однако веселья не было и в помине. Напротив, я пришла в ужас. схватила дракона за руку и потащила куда-нибудь подальше. Главное, не позволить ему заговорить еще с кем-то. Только вот это было совершенно категорически невозможно. Высокий лорд оказался тем еще экстравертом. Он рвался общаться с таким же воодушевлением, с каким моряк, вернувшийся из полугодового плавания, рвется в бордель. И тут я была совершенно бессильна. За следующие четверть часа мой дракон успел очень много. Сообщил заморскому дипломату, что его мрачной рожей только детей пугать, и посоветовал изучить непростое искусство улыбаться. Посоветовал какому-то бедолаге получше скрывать своих любовниц, пока о них не стали писать в Кернском вестнике. Разумеется, супруга Ловела состояла рядом. Признался группке своих приятелей, что жульничал, играя с ними в карты. Не корысти ради, просто было любопытно, когда же они сообразят. И выдал еще немалое количество самых неприятных правд и о себе, и об окружающих. Надо сказать, пока я таскала его из стороны в сторону, несколько раз мелькали знакомые лица. Юнона, Шуанет, Дарина, Калиста, Милана, Амина, Кассандра, Лизабет, Глория. Все эти прекрасные девушки не случайно оказались на балу. Их истории можно прочитать в других книгах серии «Таро по драконье». И, кажется, еще кто-то, не помню. Всех я их знала по клубу «Драконьи занозы». Ничего себе, кажется, наш клуб пора переименовывать в «Драконьи невесты». Однако ни остановиться, ни переговорить с кем-то из них не было никакой возможности. Сейчас я была занята исключительно тем, что предотвращала большую драконью войну, которую сама же чуть не спровоцировала. Я уже думала, что хуже быть не может, когда Сирион Дарквилл объявил. «Кажется, я все вам показал. Пришла пора представить вас императору». Он отыскал глазами внушительную фигуру нашего диктатора. «Нет, вы только посмотрите на эту корону», — шепнул он мне. «По мне, так она похожа на сковородку. А что, очень удобно. И пощеголять перед подданными можно, и яичницу пожарить. Пойдемте, обязательно нужно ему это сказать». Мое бедное сердце, которое и до этого падало вниз едва ли не ежеминутно, теперь, кажется, вовсе перестало биться. Судя по тому, что я знала об императоре, после такого заявления высокому лорду не сносить головы. Там уже не о свадьбе надо будет думать, а о похоронах. А я ведь задумывала исключительную шалость. И летальный исход уж точно не планировала. Кто ж мог подумать, что в честном состоянии мой дракон еще более язвительный, чем в нечестном? Нужно было что-то делать. Срочно. «Лорд Дарквилл, здесь так душно, пойдемте на балкон. Пожалуйста», — взмолилась я. Он посмотрел на меня оценивающим взглядом. Я вздохнула и заранее приготовилась услышать какую-нибудь гадость в свой адрес, но он лишь сказал. «Действительно, как я об этом не подумал? Вы привыкли проводить время на свежем воздухе. Должно быть, вам здесь невыносимо». И он, тут же забыв об императоре, потащил меня за собой к заветной двери. Оказавшись на балконе и оглядевшись по сторонам, я перевела дух. К счастью, здесь было пустынно, и осчастливить радикальной честностью высокий лорд мог только меня. Ничего, я уж как-нибудь выдержу. Главное теперь торчать на свежем воздухе, пока праздник не закончится. «Вам очень идет это платье. И розы в волосах», — сказал вдруг дракон, уставившись на меня восхищенным взглядом. «Так», — протянула я, ожидая, чем он закончит. «Явно это будет какая-нибудь особо изощренная гадость». «Впрочем, тот наряд, в котором я увидел вас впервые, вам тоже очень идет», — продолжил дракон. «Вы в нем были такая чумазая, такая непосредственная и такая злая». «Ну вот, началось», — подумала я, а дракон неожиданно закончил. «В жизни не видел зрелища привлекательнее». «Что? Какое такое зрелище? Он вообще о чем?» Только и смогла сказать я, неожиданно смутившись под его горящим взглядом. Все мысли как-то разом вылетели из головы, и осталась лишь одна единственная. А ведь он, черт возьми, говорит правду. Физически не может врать. Уж в зелье я уверена. Между тем он продолжал свою неуместную исповедь. «Не поверите, я не спал всю ночь, только о вас мог и думать. Вы, эти цветы, и вы, ну, это очень красиво. То есть красивы вы, а цветы, ну, цветы тоже неплохо, хотя без вас не то». Кажется, красноречие ему изменило. А вот желание говорить правду никуда не делось. Я тогда всю ночь проворочился, а с рассветом вернулся к вам. Знаете, была еще надежда, что посмотрю второй раз и пойму, обычная девчонка просто с пьяну показалась. «Да ладно», — хмыкнула я. «Ну и как?» Он тяжело вздохнул. Еще хуже». «Что значит хуже?» — решила уточнить я. «Как только услышал ваше, что не все доломали, сразу понял, что хочу слышать этот голос всегда. Когда засыпаю, когда просыпаюсь. Вообще-вообще всегда, до самой смерти». Я стояла совершенно растерянная. Так вот, как и выглядит правда. Демоны побери, к такому я точно не была готова. «Но вы меня обманули. Вы не сказали, что это бал невест?» «Так вышло», — пожал он плечами. «Ну, то есть я, конечно, мог сразу сделать вам предложение, но, боюсь, получил бы букетом по физиономии и был бы с позором выставлен». «Мама дорогая!» Говоря это, он смотрел на меня с совершенно невозможной нежностью. «Я к тому времени успел немного изучить ваш характер». «Бить розами по лицу? Да никогда!» Тут же подала голос я. «Все-таки говорить о цветах мне куда привычнее, чем о драконьих чувствах. Они же испортятся, лепестки осыплются». Брякнула и только потом поняла, как нехорошо это прозвучало. Только дракон и не думал возмущаться моим цинизмом. «Да, действительно, не подумал. Похоже, их вы по-настоящему любите. Очень надеюсь, что со временем и мое лицо станет вам приятнее. Хотя что лицо? Заживет». Я вздохнула. Кажется, ситуация развивалась совсем не по моему сценарию. А если говорить откровенно, она и вовсе вышла из-под контроля. «В общем, я не стал вас пугать неуместным напором. Подумал, что на балу вы сможете лучше меня узнать. А потом я буду долго ухаживать, и в конце концов мне удастся убедить вас, что я очень даже ничего. Я ведь и правда очень даже ничего». «Ох, самовлюбленная же зараза!» «И мне показалось, что я вам все-таки немного нравлюсь. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь». Закончил он и посмотрел на меня такими преданными и умоляющими глазами, что я была уже готова самолично отхлестать себя розами по лицу. Какое-то время мы молчали. Наверное, он ожидал от меня какого-то ответа, а я судорожно пыталась уложить в голове новую информацию. А она не укладывалась, хоть ты с сапогом ее запихивай. Не дождавшись ответа, дракон встрепенулся и сказал решительно. «Пойдемте к императору. Я просто обязан сообщить ему, что все женщины мира не стоят вашего мизинца. Ну, про сковороду, конечно. И что он сотрал, потому что личная жизнь подданных вообще не его дело. Да, это обязательно». «Нет», — воскликнула я и вцепилась в него изо всех сил, готовая умереть, но не позволить ему переговорить с диктатором. Услышанное, наконец, улеглось как надо в моей дурной голове. А сложившаяся картина выглядела очень нехорошо. Выходило, что мой дракон никакой не лжец. Он на самом деле влюблен, как-то уж очень пугающе влюблен, но сейчас не в этом дело. Бедняга старался как мог, чтобы и приказ императора выполнить, и меня не спугнуть. А я? Я в этой истории выгляжу совсем нехорошо. Если кто из присутствующих сейчас на балконе и коварный лжец, то это вовсе не высокий лорд Дарквилл. А все-таки я. «Ну же, я ценю вашу скромность, но весь мир должен узнать о моих чувствах», — настаивал он. «Ну и как остановить дракона, когда он прет к неприятностям с упорством, достойным лучшего применения? Может быть, и существовали способы получше, но в тот момент они просто не пришли мне в голову. А единственное, что пришло, я и сделала. Привстала на цыпочки, потянулась к дракону и поцеловала в губы. Если уж он действительно так влюблен, то поцелуй точно должен его отвлечь». Я не ошиблась. Дракон напрочь забыл об императоре, крепко сжал меня в объятиях и поцеловал так, что у меня закружилась голова, а пол ушел из-под ног.